«Швартуйтесь к нам, и мы вместе уточним детали плана». Майор не стал отказываться и, пришвартовавшись к победоносцу, ступил на его борт. Его встретил легионер с двумя венками на плече и проводил в кают-компанию. «Присаживайтесь, майор», — пригласил Карелу финист, указав на кресло, стоящие по правую руку от него. Слева сидели легат Тит и командор Гарпун. Бахлер такому почетному месту лишь усмехнулся, но сел. Рядом с ним сел припоздавший к совещанию полковник Верент. «Добрый день, майор», — кивнул командир авиационного крыла и протянул руку. «Рад нашему, личному знакомству». Карела по форме без труда узнал в соседе пилота. «А значит, это вы нас так уделали на щуках?» — все же уточнил Бахлер. «Мы. Отличная работа». Протянул руку майору и обменялся с бывшим врагом крепким рукопожатием. «Ну вот, все в сборе», — удовлетворенно кивнул Рон, порадовавшись, что у бывших противников все наладилось и их не придется держать по разные стороны стола, а то и в разных частях корабля. «Можно приступать к последней обкатке. А какие у нас, собственно говоря, планы?» — поинтересовался Бахлер Карела. «Что вы намерены предпринять, примарх?» «Конечно же, атаковать». Бахлер не смог сдержать смеха. «Атаковать. Крейсер, авианосец и десантный корабль. Ну да, что в этом такого? Но это же чистое самоубийство. Что у нас есть? Два рейдера, беззубый грузовик и раздолбанный в хлам, не без моего участия, каюсь, круизный лайнер с двумя пушками. Есть еще три ядерных бомбы», — напомнил Тит. «Точнее, будут часа через два». «Ну да», — согласился майор. «Какова их хоть оценочная мощность?» 3-5 килотонн каждая», — ответил Рон. «Мало, и не факт, что взорвутся. Но если даже взорвутся, то придется доставить заряды к целям очень близко. Скажем, чтобы завалить Белый Орел, придется довести заряд на дистанцию от 100 до 150 метров. Хотя было бы лучше, если б заряд сдетонировал, соприкоснувшись с бортом, но это уже откровенная фантастика. Итак, если бомба рванет дальше указанной дистанции, то максимум, чего мы добьемся, так это лишь то, что он ослепнет секунд на 20 и его, хорошо тряхнув, развернет, не более. Не думаю, что крейсерская система зенитной защиты даст нам подобраться так близко. Я уже не говорю об авианосце, который выпустит тучу корсаров в дополнение к бортовой системе защиты, и совсем уже молчу про утыканный зенитными стволами десантный корабль. Это безнадежно, господа, развел руками майор Карела. У нас нет ни единого шанса на победу. Простите, майор, твердо произнес Рон Финист, не мигая, глядя прямо перед собой в противоположную стену. Побеждает лишь тот, кто верит в победу и стремится к ней, чего у вас я не наблюдаю. Причем заметьте, господин майор, мы не мечтаем и не фантазируем, а исходим из наших реальных возможностей, которые вы так иронично перечислили в самом начале. «Простите, господа», — стушевался Бахлер, — «накатило что-то. У нас и впрямь нет другого способа выжить, как только победить. Хорошо, прошу всех впредь относиться к делу серьезно. Как вы хоть планируете доставлять бомбы к цели?» — спросил майор, втягиваясь в планирование операций. «Как раз это мы и собрались обсудить», — произнес оттаившим голосом финист. «У нас есть 6 торпед, 2 повреждены во время прорыва к Рамиру, 6 самолетов «Щука» и «Сикач» под командованием полковника Верента. Из средств доставки также можно использовать спасательные челноки победоносца. В любом случае жить ему с такими повреждениями, что уже есть и еще получит, осталось недолго, так что экономить их незачем. У кого какие предложения? Я считаю, надо бомбы запрятать в торпеды, предложил Тит. Они как ничто другое лучше приспособлены для атаки. Они станут первостепеннейшей целью для зенитчиков, оборвал легата Карела. Так что пусть торпеды играют роль отвлекающего фактора. Я бы предложил использовать спасательные шлюпы лайнера, то есть победоносца. Их много, и пока их все перестреляют, в случае удачи, одна да доберется. Финист согласно кивнул. Согласен. Осталось только выбрать цель бомбардировки. А чего тут выбирать? Пожал плечами Карела. По одной бомбе на цель, и все дела. Все могут не взорваться, вставил свое мнение полковник Верент. Это ж самоделки. Хорошо бы хоть одна взорвалась. Верно, скрипя сердце, согласился Рон. Максимум 2 цели, а еще лучше одна. Авианосец, предложил Тит. Нет, отрицательно качнул головой полковник. Слишком много самолетов. Они перебьют любое количество целей еще на подходе. Тут либо десантный корабль, либо крейсер. Десантный корабль не опасен, согласился с прозвучавшими выводами Рон. Главная цель – Белый Орел. А что с авианосцем? спросил Тит. «Его тоже нужно как-то выводить из строя, иначе он нам потом задаст, даже если крейсер в труху рассыпать». «Тоже верно, но и силы распылять мы не можем», — мрачно проговорил Рон. «Что же с ним делать? Никому в голову не могла прийти хоть сколько-нибудь удачная, а главное, осуществимая комбинация». Мысли вертелись лишь около разделения средств атаки на две жертвы, крейсер и авианосец. «Мы действительно разделим средства и добавим еще одно», — наконец поставил точку в затянувшемся споре Финист. «То есть», — озвучил вопрос всех присутствующих Гарпун, — «мы протараним авианосец вымпелом». Уточнив последние детали плана, приступили к подготовке самой атаки. Прежде всего, реакторы, переделанные в ядерные бомбы, поместили в спасательные шлюпки. Хмурый капитан Франк Харч, недовольный участью своего судна, отстыковал свои три шаттла с вымпела вместе с экипажем. Матросы из ремонтных бригад победоносца принялись за укрепление носовой части судна, которой предстояло принять на себя основную силу зенитного огня противника, приваривая броневые пластины. Наконец все мероприятия были проведены, наступило время Че, и Рон Финист, судорожно вздохнув, понимая, что это решающий бой и впереди их ждет либо победа, либо смерть, скомандовал: «Вперед!» Корабли, постепенно ускоряясь, двинулись в сторону Рамира, нацеливаясь на корабли флота, висящие на орбите планеты. Следовало подойти к цели на максимально возможной скорости, чтобы не дать противнику уничтожить себя. Завидев несущиеся на них суда, зашевелились корабли флота и вскоре они озарились частыми вспышками. «Противник открыл артиллерийский огонь», — доложил Гарпун. «Вижу. Но, слава богу, пока мимо», — прошептал Рон, видя, как мимо проносятся синеватые черточки следов, тянущихся за болванками электромагнитных пушек. «Подходим к точке разделения». «Хорошо, начать маневр». Корабли начали разделяться на два фронта. К авианосцу «Камрад» направились два рейдера и вымпел «Камикадзе». Ждать, пока они приблизятся, никто не собирался, и авианосец начал выстреливать истребители из своих ячеек. Корсары, точно разъяренные пчелы, рванули навстречу врагу. Победоносец тем временем жестоко тряхнуло, потом еще и еще раз. Артиллеристы с «Белого орла» пристрелялись, да и дистанция с каждой секундой значительно сокращалась, так что не попасть было бы уже преступлением. Мигало электричество, орала сирена, но пока что все обходилось только этим, ведь победоносец двигался, подставив под обстрел противника самую крепкую часть своего корпуса, да к тому же еще и укрепленную бронепластинами, днище. «Подходим к точке торпедирования». Рон кивнул, наблюдая за тем, как разгорается бой рейдеров с истребителями, облепившими три кораблика, точно рой мошкары. Снаряды носились там во все стороны, полыхали взрывы, и даже очень мощные. Оставалось только гадать, как сейчас себя чувствует экипаж 537-х. Но как бы плохо они себя не чувствовали, рейдеры под их управлением, осыпаемые снарядами, отбиваясь от ракетных атак и в свою очередь удачными выстрелами сбивая корсары, продолжали прорываться вперед, выполняя поставленную перед ними задачу, отвлечение на себя внимания от торгового судна «Вымпел». От дальнейшего созерцания битвы Финиста отвлек очередной удар о борт корабля «Болванки», посланный с крейсера, и новый доклад Гарпуна. «Подошли к точке пуска, Примарх. Давай, машины стоп, тормозные двигатели, пуск на полную мощность». Победоносец точно врезался в какое-то вязкое желе, резко сбрасывая скорость. Возможно, это спасло ему жизнь, и следующий залп крейсера прошел далеко мимо цели. Торпедные аппараты, ТОВС, пуск. Через самодельные вырезы из самодельных же торпедных аппаратов одна за другой выстрелили 6 торпед ПКТ-2МК. 4 торпеды рванули к «Белому орлу» и 2 к авианосцу в дополнение к 4 малым торпедам ММСС-300, пущенным рейдерами не столько в надежде, что они прорвутся к цели, сколько для отвлечения внимания истребителей от самих кораблей. Отключить тормозные двигатели. Ходовые двигатели запустить на полную мощность. Победоносец, трясясь от выпавших на его долю перегрузок из-за нережимной работы энергоустановок, снова начал набирать скорость. Они выдали ответный торпедный залп. Примарх. 4 штуки. Полковник Верент, вы слышали? Спросил Финист по радио, связавшись с летной палубой. Так точно. Займитесь ими. Сей момент. Несколько секунд на то, чтобы пилоты заняли свои места, герметизация кабин, и самолеты выскочили из отсеков в экстренном режиме, даже не дождавшись, когда из помещения откачают воздух. Еще немного, и 6 самолетов накинулись на начавшие преследование победоносца торпеды. В тот же момент, Когда самолеты вышли в космос, Гарпун ввел команду на старт спасательных шлюпок, и победоносец буквально взорвался ими, точно осколками. Почти все шлюпы в количестве 1200, за исключением сотни действительно для эвакуации экипажа, устремились к своим целям. 3 сотни к комраду и 9 сотен к крейсеру, а среди них 3 шлюпа с ядерной начинкой. Все, работа выполнена, победоносец, почти оставленный без внимания, уходил прочь из кутерьмы схватки, теперь осталось только дождаться результата его прорыва. Какое-то время сенатор Фредерик находился под впечатлением от взрыва корвета и просто не мог собраться с мыслями. Весть о том, что какие-то мятежники, пусть и с помощью предателей, уничтожили такой корабль, как «Лев», могла чертовски плохо сказаться на политической карьере спикера Сената. И что печально, это уже не первая потеря такого большого корабля, думал Сэм Фредерик. Третий, не считая рейдеров. Сначала пропадает однотипник «Льва», «Акула», потом торговцы оружием взрывают целый линкор, и вот теперь предатели уничтожают 3-й корабль. Эта победа может стать для меня поистине пировой. Значит, их нужно разгромить, сказал себе Сэм и направился на капитанский мостик из своей каюты, где он приходил в себя. «Сенатор», полуобернулся вице-адмирал, «вы как раз вовремя. Мы должны наказать пиратов и дезертиров самым жестоким образом». «Стоп», оборвал отрепетированную речь Фредерик, осознав, что адмирал сказал что-то важное. «О чем это вы?» «Насчет того, что я вовремя. Противник сам движется к нам», указал на радар адмирал. «Зачем?» «За наказанием, наверное», съязвил Рене Прауб. «Наверное, сварганили свои бомбы и решились, не откладывая в долгий ящик, на последний бросок, так сказать, либо пан, либо пропал. Так что же вы бездействуете, зная, что у них ядерные бомбы?» — вскричал сенатор, захотев в эту секунду оказаться далеко-далеко отсюда. «Успокойтесь, сэр, в космосе ядерные бомбы не так страшны, как на поверхности планеты, это раз. Два, мы готовы, и как только противник окажется в зоне прицельной стрельбы, мы откроем огонь». Сэму Фредерику не осталось ничего другого, как занять свое место и смотреть на приближающиеся точки вражеских кораблей, среди которых шли те самые рейдеры. Когда сенатор уже хотел спросить, почему пушки не стреляют, вице-адмирал Прауп отдал соответствующий приказ, и Белый Орел начала потихоньку потряхивать с полуминутным интервалом при каждом залпе орудий главного калибра. Но, к сожалению, то ли стрелки учились на тройке, то ли расстояние оставалось велико, но первые снаряды проходили достаточно далеко от мишеней. «Заходит точно между нами и комрадом», — пожевав губами, произнес адмирал. «И что это значит? Мы — главные цели. А какая из двух наиглавнейшая?» Пытаясь скрыть дрожь в голосе, спросил Фредерик. Признаться, словам адмирала о том, что ядерные бомбы в космосе не так страшны, как их малюют, он не поверил. «Догадайтесь с двух раз», — криво усмехнулся Прауп. Сэм судорожно сглотнул и с силой сжал подлокотники кресла. Хорошего настроения ему не прибавили даже взрывы на лайнере от долгожданных попаданий артиллеристов. «Расходится, рейдера и грузовик, авианосцу. Нам, лайнер». Навстречу грузовику и 2 рейдерам устремились самолеты и начали их клевать, набрасываясь бешеными пчелами. «Соедините меня с командиром комрада», — затребовал адмирал, наблюдая за космическим боем малых бортов. «Полковник Хансю на связи, сэр». «В чем дело, сэр?» «Пусть твои птенцы сосредоточат основной огонь на грузовике». «Ты меня понял, Амсорг?» «Так точно», — понятливо кивнул командир авианосца. «Камикадзе». Сэм тоже понял, о чем вел речь Рене Прауп. «Скорее всего», — кивнул Прауп. «А этот лайнер тоже, не исключено. Так уничтожьте их, наконец. Именно это я и хочу сделать. И если вы немного помолчите, я отдам необходимый для этого приказ». «Уже не сдерживаясь», — прикрикнул вице-адмирал на спикера Сената. Развернувшись, он приказал уже ровным голосом. «Торпедным отсекам 1, 2, 3 и 4 приготовиться к пуску. Цель — лайнер «Соллимания». Почти сразу же командиры торпедных отсеков доложили о готовности. Пуск. Неожиданно резко затормозив, лайнер сам произвел пуск 6 торпед. Разделившись, они пошли к своим жертвам. Начали отстреливаться спасательные челноки. На секунду Рене подумал, что это ответ на пуск торпед «Белым орлом», и экипаж корабля бежит, но только потом, увидев направление движения шлюпок к крейсеру, а не к планете, что было бы логичнее, понял, вот они, истинные камикадзе. Зенитным батареям открыть огонь по малым целям, уничтожить торпеды. Роторные пушки зениток открыли ураганный огонь, и вскоре зачастили взрывы спасательных шлюпок. Одна за другой рвались торпеды. Сэм Фредерик переводил взгляд с одного панорамного экрана на другой. Одно зрелище было масштабнее другого. Вот, например, истребители выполнили поручение адмирала, и грузовик, выпустив спасательную капсулу, разлетелся на куски. Сокрушив главную цель, корсары вновь взялись за рейдеры и торпеды, уничтожив последние в опасной близости от корабля. Последнюю торпеду так вообще сбила зенитная защита авианосца. Неказистые самолеты, среди которых сенатор сразу же узнал три сикача, проданных когда-то Арамиру, он сам долго и с упоением расписывал их характеристики новоявленному президенту планеты, сидящему сейчас в карцере крейсера, в опасной близости подорвали последнюю торпеду, пущенную Белым Орлом. Снова взгляд на картину расстрела спасательных шлюпок, и сенатор опять ухватил взрыв торпеды, пущенной пиратами. «Не в них», — произнес резким выдохом адмирал. «Что не в них?» С живейшим вниманием тут же поинтересовался Фредерик. «Бомбы, они зарядили их не в торпеды. Что ж, умно. А как вы догадались? Взрывчик слабенький. Если бы взорвалась бомба, ну, вы сами понимаете». Сэм не понимал, но согласно кивнул. Спрашивать желания не возникло, все внимание приковал экран, где метались и взрывались спасательные шлюпки. Где-то в трех из них находятся ядерные бомбы, сварганенные из реакторов. От того роя челноков, что выпустил лайнер, остались лишь крохи. Но они подобрались настолько близко, что один из них уже успел прорваться сквозь зенитную защиту и врезаться в борт крейсера. Этого удара Белый Орел даже не почувствовал. «Пустой», нервно улыбнувшись, прокомментировал Рене Прауп. Взгляд сенатора привлек большой взрыв на одном из экранов, и Сэм Фредерик не смог сдержать сдавленного стона. Центральная часть борта авианосца, не меньше трети, покрылась огненным валом. «О боже, вон одна из них», — закричал вице-адмирал, указывая на большой экран. Видя, что его просто не понимают, Прауп пояснил. «Метка 1639, удаление 480». Сенатор быстро нашел нужную на экране и тоже понял, почему именно в этой шлюпке бомба. Она находилась дальше всех, полкилометра, так далеко именно потому, что тяжелая, а раз так, значит, в ней реактор. Оператор в командном центре ввел необходимые команды для одной из зенитных батарей, занимающейся, как и все прочие, ближайшими целями. Она захватила индивидуальную цель, и длинная трасса снарядов распорола шлюпку. Космос озарила, больно резанув по глазам, яркая вспышка, ярче тысячи сверхновых, не спасли даже светофильтры. Сенатор даже успел подумать, что беззвучность такого события, это как-то неправильно. В следующую секунду ему уже стало не до анализа происходящего, из головы вообще вылетели всякие мысли. Остался лишь один дикий ужас, заставлявший кричать во всю глотку. Моргнул свет, затрещала под панелями управления проводка, вырубились все мониторы. Крейсер содрогнулся от жестокого удара взрывной волны, и его начало быстро разворачивать с сильным положительным дифферентом на нос, буквально ставя свечой. Налетев, истребители начали неистово молотить по кораблям из пушек и долбить ракетами. Рейдер майора Карелла от постоянных попаданий сотрясало и бросало из стороны в сторону так, будто он игрушка в руках малолетнего ребенка, решившего на слух допытаться, наконец, что там внутри и потому сотрясавшего ее, точно очумелый. Отовсюду сыпались тревожные доклады. Пожар в первом двигателе. Пожар в отсеке 5 и 7. Разгерметизация шестого отсека. Падение защитного слоя от 40 до 60%. А снаряды продолжали сыпаться, точно град о жестяную крышу. Даже звук схожий был. О возникновении мелких неполадок и пробоин, которые заделывала автоматическая система борьбы за живучесть судна, герметизируя повреждения герметиком, даже не оповещалось. «Еще немного, и нас разнесут в клочки», – пожаловался помощник. «Продолжать движение. Произвести торпедирование. Есть произвести торпедирование. Два толчка и новый доклад. Торпедирование произведено». Судя по докладам, «Вурдалаку-2» приходилось не лучше, и он вслед за «Вурдалаком-1» также произвел торпедирование. Но и рейдеры, несмотря на сильнейшие повреждения, продолжали огрызаться. Роторные пулеметы зенитных батарей стригли пространство и то и дело настигали противника, который, получив повреждение, выходил из боя. Иногда, не очень часто везло артиллеристам, и болванки электромагнитных пушек находили свои подвижные жертвы, тогда истребитель разлетался на составные элементы. Впрочем, на место поврежденных и погибших товарищей спешили встать другие. Но неожиданно тряска почти прекратилась. «Что за черт? Они перевели огонь на грузовик, сэр. Что же неудивительно, что они догадались о его предназначении», — подумал майор, наблюдая за тем, как вымпел буквально накрыли разрывы. Корсары старались изо всех сил, и вот от корабля отлетела спасательная капсула, а в следующий миг грузовик вздулся огненным шаром. «Черт, не уберегли. Что нам делать, командир? Отходить?» Именно это и хотел скомандовать майор Карелла, ведь что им еще остается, но не успел. Вурдалак один сильно тряхнул от ракетного взрыва, и слова застряли в горле, а потом на капитанском мостике раздался голос бортового компьютера. «Внимание! Критические повреждения в отсеках 10, 11, 12. Обнаружена сильная неустранимая течь топлива, включена система пожаротушения. Всем покинуть корабль!» – закричал майор, понимая, что система пожаротушения долго с течью не справится, и сверхопасное топливо вот-вот самовоспламенится, тогда их разнесет, точно бумажную хлопушку. «Экипажу срочно покинуть корабль, живо, сэр. А как же вы? Сейчас, только поставлю автопилот». Люди бросились прочь с капитанского мостика, и вскоре от рейдера стали отлетать спасательные капсулы. Установив автопилот и нацелив свой рейдер на авианосец, до которого оставалось каких-то полкилометра, майор Карелла бросился вслед за своими людьми и, как истинный командир, покинул свой корабль последним. Ногами вперед запрыгнув в спасательную капсулу, люк которой придерживал помощник, и закрыв его, Бахлер ударил по большой красной кнопке «Старт». Капсула отстрелилась, и в ту же секунду ее швырнуло взрывной волной. «Успел врезаться?» «Не успел», — озабоченно подумал майор, пробравшись к крошечному иллюминатору капсулы, судорожно пытавшийся выровнять полет. Карелла облегченно выдохнул. «Успел». Этим взрывом тарана его, собственно, и тряхнуло. Вурдалак-2 уходил прочь, даже не преследуемый истребителями. И снова потрясение, взрыв реактора. Ударная волна, а точнее ее электромагнитная составляющая, вырубила всю электронную начинку капсулы, и людям пришлось напрячься, чтобы их не вывернуло наизнанку от чудовищного и беспорядочного вращения. Компьютеры перезагрузились только к моменту входа капсулы в атмосферу Рамира. Только когда капсулу прекратил лизать огонь и ее несколько раз хорошенько дернуло, выходили тормозные парашюты, Бахлер позволил себе глубоко вздохнуть, обнаружив, что до этого момента вовсе не дышал, аж легкие заболели. «Мы сделали это. По крайней мере, свою часть работы точно сделали». Пустив торпеды и сбросив спасательные челноки с самодельными ядерными бомбами, победоносец старался уйти как можно дальше от эпицентра взрыва, поскольку его корпус настолько ослаб, что даже легкая ударная волна могла его разрушить. Не говоря уже о компьютерных системах, которые на бывшем лайнере, в отличие от настоящих боевых кораблей, экранированы не так хорошо. Ради этого корабль поворачивали кормой к источнику жесткого излучения, чтобы вся толща корабля защитила главный компьютер. Но, пока ничего не случилось, приходилось наблюдать за происходящими событиями. «Торпеды уничтожены, примарх. Потерь нет», — с докладом вышел на связь командир авиационного крыла. «Отличная работа, полковник Верент. Поднимайтесь на борт», — поблагодарил Рон, не отрываясь от созерцания битвы. Зенитные батареи крейсера работали безупречно и сбивали спасательные капсулы точно в тире. Они несколько замялись с торпедами, ставящими помехи, но и они расцвели оранжевыми вспышками. Но, по мнению финиста, именно то, что зенитки так долго занимались торпедами, спасательным челнокам удалось таки подобраться к крейсеру очень близко. А значит, шанс на успех еще оставался, несмотря на то, что шлюпок этих осталось не больше сотни, и они продолжали быстро убывать. «Они уничтожили грузовик, вижу». По крейсеру ударили несколько пробившихся спасательных шлюпок, но, вопреки ожиданиям, ядерных взрывов не произошло. «Авианосец горит». Рон повернулся к нужному монитору, и действительно, комрад горел, и от него отходил всего один рейдер. Сомнений не оставалось. Один из вурдалаков выполнил работу грузовика «Камикадзе». Рон хотел выйти на связь и узнать, кто это проделал, но не успел. Вспыхнуло ядерное солнце. Бедный победоносец скрипел и скрежетал, когда его настигла ударная волна. Хорошо хоть, что они правильно себя поставили, и совсем уж смертельных кульбитов удалось избежать. На капитанском мостике после отключения основных систем, выведенных из строя импульсом взрыва, горело лишь аварийное освещение. «И почему его делают красным?» — подумал Рон, удивляясь столь отвлеченным мыслям. «Точно кровью все обмазано. Или это для того, чтобы экипаж в полной мере осознал, что их вскоре ждет смерть, если они ничего не предпримут для собственного спасения. Прошло несколько минут, прежде чем экипаж смог заменить сгоревшие детали, благо что к этому подготовились заранее, и после перезагрузки удалось хотя бы частично восстановить управляющие возможности корабля. «Гарпун, помоги мне найти крейсер», перебирая картинки с камер, часть из которых вышла из строя от взрыва, попросил финист. «Один момент, примарх». Командир победоносца склонился над консолью и за полминуты нашел искомый объект, хотя Рон надеялся на обратное. «Проклятие!» — выдохнул он, увидев целый и невредимый, по крайней мере снаружи белый орел. Заряд не добрался до нужной дистанции. Сейчас очухается и разнесет нас на гайки. «Что делать, примарх? Уходить? Куда?» — уронил голову на руки финист. «Теперь он нас не отпустит. Тогда самим его протаранить и лишить себя последнего корабля, а значит, надежды. Должно быть иное решение». Положение складывалось катастрофическое, и никакого решения, как выйти из подобной ситуации, если не победителем, то хотя бы не проигравшим, Рон не видел. Впрочем, оборвал он себя, ничьей тут тоже быть не может. Либо победа, либо смерть. Третьего не дано. От неизбежности поражения Рону стало нехорошо, ему стало душно, хотя, возможно, просто не работала система вентиляции, и он чисто импульсивно хотел потереть, размять рукой шею. Но рука вместо шеи наткнулась на шейный обод легкого скафандра, к которому должен крепиться шлем, где-то затерявшийся после взрыва. «Гарпун!» — воскликнул финист, осенивший его идеей. «Примарх, разворачивай нашего старичка на 180 градусов. Мы идем на крейсер. Зачем? Он вот-вот придет в себя и разделает нас как бог черепаху. Мы идем на абордаж. Чего?» — ошарашенно воскликнул Гарпун, округлив глаза от столь дикого предложения. «Не в том смысле, Гарпун. Мы станем захватывать крейсер не изнутри, а снаружи. Перебьем ему все датчики, камеры, системы наведения, антенны и прочее, до чего дотянемся. А потом ты его, слепого, разделаешь из 100-миллиметровок. Ну, как тебе моя идея? Бредовая. Но если повезет, может сработать», — медленно кивнул Гарпун. «Тогда немедленно разворачивайся. И сколько у нас шаттлов?» 10 вместе с шаттлами вымпела. 6 будет достаточно. Командуй». Пока Гарпун отдавал приказания на разворот корабля и подготовку 6 шаттлов к старту, финист взялся за микрофон общей громкой связи. «Внимание экипажу», — говорит примарх, — «всем ремонтным бригадам явиться на швартовую палубу. Помимо скафандров при себе иметь тяжелый инструмент, кувалды, тяжелые гаечные ключи, резаки. Кому не хватит, хватайте баллоны с краской и герметиком. В общем, все, чем можно разбить или капитально заляпать глаза датчиков. Мы идем на абордаж». Повторив сообщение еще раз, Рон нашел свой шлем и выскочил из капитанского мостика. «Куда?» — окрикнул его Гарпун на выходе. «С ними. Если я отдал такой сумасшедший приказ, то должен идти со всеми». Победоносец заходил к Белому Орлу, делающему последние маневры для стабилизации своего положения в пространстве с кормы, оставаясь как можно дольше недосягаемым для пушек крейсера. Надеяться на то, что на крейсере сей маневр не заметили, не приходилось. И действительно, только успев стабилизироваться, Белый Орел начал поспешный разворот, чтобы иметь возможность прицелиться и выстрелить. «Он двигается быстрее, примарх, я не успеваю. Тогда мы отчаливаем, а ты сразу же уходи». «Понял». 6 шаттлов с сотней человек на каждом борту отстыковались от победоносца и начали движение к крейсеру, заходя под днище с целью избежать зенитного огня. Крейсер сразу на 2 противника разорваться не смог, предпочитая держать в поля зрения более крупную и оттого более опасную цель. Но лайнер, включив ходовые двигатели на полную мощь, начал уходить прочь, а шаттлы уже сблизились с целью. «Заходим с 2 бортов по 3 челнока», — давал инструкции Рон. «Причаливаем по длине с удалением 100 метров». Пилоты понятливо кивали и маневрировали под огромной тушей крейсера. Шаттл, на котором летел финист, приноравливался к носовой части корабля. Глядя на этот черный матовый монолит, финист подумал, а рассматривался ли подобный вариант абордажа тактиками в принципе, или им даже в голову подобное не могло прийти. Рон склонялся к последнему выводу. «Отлично», — кивал финист, глядя в лобовое стекло на борт Белого Орла. «Теперь к нему поближе и высаживайте нас». С этими словами Рон вышел из кабины пилотов к матросам, приготовившимся идти на абордаж с кувалдами и разводными ключами. У кого-то за спиной висели баллоны с краской, имелась даже пара резаков. Сам финист вооружился большим гаечным ключом, подцепив его специальным линем к скафандру, на случай, если он вывалится из рук от неловкого движения. Рассредоточиваемся и крушим все подряд, до чего только можем дотянуться. В последний раз напутствовал Рон ремонтников, которым предстояло переквалифицироваться в вандалов. Пошли. Открыв дверь шаттла, Рон, судорожно со свистом вздохнув, сделал резкий шаг вперед. Ключ тут же полетел в сторону. Афинист, вытянув руки вперед, пытался ухватиться за перила. Борта любого корабля, и военные не исключение, не были гладкими, как то казалось, если посмотреть со стороны. На самом деле борта были буквально изрезаны внешними дорожками полуметровой ширины, предназначенными для обслуживающего персонала. Именно к такой тропке и летел с трепыхающимся сердцем Рон. К несчастью, он несколько промахнулся и врезался в стену, так и не зацепив перила руками, а дальше его начало относить в сторону. Крейсер ведь продолжал маневрировать. Спасло финиста только то, что гаечный ключ, его орудие абордажа, продолжил полет чуть в стороне, и он так как раз ударился куда надо, несколько раз линем обмотавшись вокруг перил. Почувствовав рывок, Рон с совсем уже выпрыгивающим из груди сердцем начал осторожно подтягивать себя за линь к кораблю. Полминуты, и он оказался на дорожке. Сработали магнитные захваты ботинок, и можно было перевести дух. Немного успокоившись, так, чтобы в ушах больше оглушающе не били барабаны, Рон принялся за работу, которой уже начали вовсю заниматься абордажные группы. Ремонтники-абордажники и впрямь со знанием дела разбегались по всему борту и уже что-то со всей дури колошматили. Нашел первую цель возле автоматической зенитной пушки «Эфинист», стеклянный купол системы прицеливания. Встав поудобнее, расставив ноги на ширину плеч, Рон сделал первый замах и со всей силы обрушил 10-килограммовый гаечный ключ на стеклянную полусферу. Первый удар не принес желаемого результата, ключ чуть не выскочил из рук, но Рона взяла такая злость, что он начал с маниакальным остервенением бить по цели, и купол, поддавшись его ярости, брызнул осколками, обнажив скрытые под ним датчики. Их переломать оказалось легче легкого, и, разломав аппаратуру на куски, Рон пошел искать очередную мишень. «Мы живы, господи, мы живы!» Закончив орать после сильной пощечины и окрика адмирала, плаксивым голосом причитал Сэм Фредерик, не веря в столь благополучный исход. Корабль все еще плохо слушался рулей, но самая большая опасность неуправляемого дрейфа, когда конструкции корабля испытывали сильнейшие напряжения, осталась позади. Экипаж работал над вышедшими из строя компьютерами. «Живы, господин сенатор, живы, адмирал!» Резко пришел в себя спикер сената, вернув своему лицу почти тот же гордый и надменный вид, что и прежде. «Что, господин сенатор, я знаю, на корабле есть ядерное оружие. И что?» — спросил Прауп, впрочем, уже все и так понимая. «Уничтожьте этих ублюдков, распылите их на атомы, хватит с ними канителиться. Я требую, чтобы вы применили ядерный боезаряд. Вы уверены, что это разумно, господин сенатор? Может, еще пару обычных торпед, а то использование столь мощного боеприпаса строго регламентировано. Мне плевать, просто саданите по ним ядерной ракетой, и все дела. В конце концов, они применили по нам ядерное оружие, так, наверняка в вашем регламенте сказано, что можно ответить противнику тем же. ХММ, вы правы, сенатор», — согласно кивнул Рене Прауп. «Можно, но для этого нужно, чтобы дистанция была достаточно удаленной, а сейчас слишком близко. Но я обещаю вам, сенатор, как только мы полностью восстановим управление корабля, мы произведем ядерное торпедирование пиратов». «Хорошо, сэр», — привлек к себе внимание радарный. «В чем дело? Корабль противника движется к нам, сэр. Что эти ублюдки задумали на этот раз?» — буквально прорычал адмирал. «Начинайте правый разворот. Они не должны зайти к нам в мертвую зону и повредить маршевые двигатели». «Есть, сэр», — ответил офицер, отвечающий за рули, и тут же начал отдавать непосредственно рулевым соответствующие приказы. «Они произвели отстыковку 6 шаттлов, сэр. Проклятие. Берите их на прицел». «Невозможно, сэр. Они заходят под киль. Раздолбайте лайнер и займитесь шаттлами». Но прежде чем пушки главного калибра успели прицелиться, лайнер дал дёру. «Что они задумали? Новые камикадзе с бомбами?» — занервничал Фредерик. «У них больше нет зарядов, но взорвалась только одна», — напомнил сенатор. «Я уверен, что для надежности они пустили сразу 3 реактора. Тут что-то другое». Просмотрев несколько кадров с разных внешних камер, они наконец увидели пиратов. «Что они делают?» — воскликнул сенатор, увидев, как из шаттлов выпрыгивают люди в скафандрах. Неожиданно адмирал захохотал. «Что с вами? Они берут нас на внешний абордаж», продолжая смеяться, пояснил Рене Прауб. «Сейчас они начнут крушить наши датчики. Чего они этим добьются? Ослепят нас, а потом расстреляют, точно в тире, без спешки и с чувством. Сделайте же что-нибудь. А что тут можно сделать, сенатор? Ну, я не знаю», стушевался Сэм Фредерик. «Неужели нет никаких средств на этот случай? В том-то и дело, что нет», грустно усмехнулся адмирал. «Один занюханный тактик как-то указывал на подобную возможность абордажа и контрмеры, но его осмеяли. Так что мы против этих ребят бессильны, как лев бессилен против стаи блох. Перестреляйте их зенитками. У пушек и пулеметов не тот угол поворота. Самолеты. Они сделают всю работу за пиратов во сто крат лучше. Но неужели ничего нельзя сделать?» Всплеснул руками Фредерик. «Ну, разве что. Говорите. Выставить против них наш экипаж. Делайте, адмирал. Делайте», часто закивал сенатор, видя, как на мониторе один за другим появляются сообщения о внешних повреждениях. Силы после пяти минут работы гаечным ключом начали оставлять Рона Финиста, так что за эти полчаса с момента абордажа он одолел всего пять вражеских датчиков, и на каждый объект вандализма ему приходилось затрачивать все больше времени и усилий. В эти минуты он жутко завидовал бойцам с баллонами краски и герметика за спиной. Пшик на объект, и все дела. Под неудобным скафандром он весь вспотел, мышцы заломило, а тут еще особо упертый глаз попался. Рон наградил его уже 10 ударами, а он даже не треснул, паразит. Рон поставил ключ на решетку пола и взялся за поручень в надежде передохнуть. Воздух с трудом поступал в ноздри, ртом тоже было тяжело дышать. Рону даже показалось, что барахлит система жизнеобеспечения, но соответствующий датчик говорил, что все в порядке и воздух поступает в нормальном режиме.